Глава 1. Введение. «Фамилия?» — не очень дружелюбно произнесла девушка в строгом костюме, оглядывая мокрые следы в холле, оставленные гостем. «Камышев», — коротко ответил парень, вытирая мокрое лицо мокрыми ладонями. «Максим?» «Он самый». «Приложите документ, пожалуйста». Девушка, не лишенная ни полноты, ни привлекательности, подвинула сканер на край стола. Макс приложил к нему браслет. «Вам на 4-й». Минут 10 он приводил себя в порядок в уборной. Еще столько же ушло на подписание документов. Он пытался их читать, пытался даже вникать, но все сводилось к простому и банальному запрету на распространение полученных данных и знаний в ходе предстоящей миссии или в ходе подготовки к ней. Все это было скучно, в том числе и наказание за нарушение данного соглашения. Пункт о денежном вознаграждении в случае согласия он перечитал дважды. Его все устроило, особенно возможность премирования за успех. Тогда он крепко решил выполнить поставленную задачу. В графе «Получатель при страховых случаях» он, не задумываясь, вписал имя дочери. Компенсацию за потерю времени в планковской системе он переадресовал бывшей жене. Поставив размашистую подпись, с чувством выполненного долга парень вошел в зал, где сидело примерно полсотни человек, в основном мужчины. Максим занял одно из свободных мест у стены и с удовольствием стянул с себя раскисшие кроссовки. Свет погас, экран на стене засветился белым. Рядом с ним появился лет 70 худощавый мужчина в черной водолазке и брюках. «Представляться я не буду, мое имя вам ни о чем не скажет», произнес он и откашлялся, словно специально. «Всех вас проверили по трем линиям. Мастерство, благонадежность, физическая и моральная готовность. Если вы здесь, значит, вы нам подходите, и уже сейчас мы готовы вас принять. Но мне хотелось бы ввести вас в курс дела». «Да все ясно, Семеныч», — прозвучал баритон из зала. «Полетели, построили по чертежу, вернулись обратно. Делов-то...» «Предположу, что мы знакомы, хоть я вас и не узнал, и если вы любитель авантюр, можете смело покинуть помещение и готовиться к отправлению. А остальные, я надеюсь, более разумны». Семенович сделал паузу, погладив седую голову. «Что ж, прекрасно. Начну с простого вопроса. Что вы знаете о кронах?» «Биомеханическая форма жизни», — ответила девушка в первом ряду, приподняв руку. «Атакуют наши корабли без какой-либо причины, всегда враждебны, очень развиты, летают на живых кораблях, созданных из себе подобных существ. Страшилки журналистов. Хорошая выдумка для любителей теории заговоров». «Да», — закивал головой седой оратор. «Только, боюсь, одно заблуждение есть в ваших словах. Это не выдумка». Докладчик взял со стола пульт, нажал на миниатюрную кнопку. На экране стали сменяться фото тел неизвестных существ разного строения. Также были фото их блестящих скелетов. В зале послышалось перешептывание. Нервно заскрипели кресла. «Мы практически ничего не знаем об этих существах, кроме базовых моментов. Устройства органики, потребности, химический состав. Знаем, что скелеты их и вправду сделаны из металла. Повторю, сделаны. Это значит, что сначала делается скелет, а потом он обрастает этим существом. Я смело вам рассказываю об этом, потому как вы подписали бумаги о неразглашении. К тому же, очень скоро это перестанет быть тайной для гражданских». «Не томи, Семеныч!» — вновь прозвучал баритон. «Жути не нагоняй!» «Рад, что вы остались!» Оратор снова нажал на кнопку. На экране появилась динамическая карта звездных систем. Некоторые из точек оставляли за собой линии разных цветов. «Кроны несут для человечества угрозу, которую сложно переоценить. Боюсь даже представить, что будет, если они узнают наши координаты. Координаты Земли. То, что они ими не владеют, не иначе, как чудом не назовешь. Мы не способны в данный момент времени противопоставить им хоть что-нибудь достойное. Дать отпор, так сказать. Я хочу, чтоб вы все поняли одно. Этот проект, эта миссия, задание, называйте как хотите, имеют особое значение. Не для меня, не для вас, но для всего человечества. Наша цель — создать сеть тайных планетарных маяков, которые будут собирать нужную нам информацию и передавать ее на Землю. Мы отобрали несколько сотен подходящих планет. На самые удачные, по нашему мнению, мы готовы отправить экипажи. На некоторые из этих планет были отправлены разведчики. Некоторые из них благополучно вернулись домой. Все чертежи будут вам доступны уже на челноке. Советую ознакомиться перед тем, как воспользоваться капсулой для сна». «В смысле некоторые вернулись?» – спросил парень в круглых очках, сидевший напротив Семеновича. «Вы хотите сказать, что кто-то отправится вслепую?» «Это не совсем так», – поморщился Седой. «Мы точно знаем, что выбранные планеты пригодны для жизни, что позволяет сильно экономить место на челноке. Также мы знаем, что на этих планетах присутствует металл Амо. Благодаря способности этого металла создавать подпространственный фон, мы и обнаружили эти планеты. И именно благодаря этой особенности наши маяки будут передавать данные». «Стойте!» – парень в очках затряс ладонью перед собой. «Вы слышали такие термины? Биокарта, геокарта? Я уже не говорю об отчете явных и скрытых угроз. Вы хотите отправить нас вместо роботов? Бросим их как щенят и посмотрим, выживут ли? Так получается?» «Вы не совсем правы, молодой человек», – не особо стараясь, оправдывался Семенович. «Не, ребята, я в эти игры не играю». Парень сложил руки на груди и откинулся на спинку кресла. «Кто еще хочет высказаться?» «Когда вылет?» – прозвучал женский голос из зала. «Максимум через 6 дней, но некоторые экипажи улетят уже завтра», – ответил Семенович. «Странная спешка для такого серьезного проекта, не кажется?» «Кажется, но сильные мира нашего не верят в эффективность данной миссии, и через 10 дней она будет закрыта, финансирование остановлено, а сотрудники озадачены более важными делами. Бюрократию никто не отменял. Мы хоть и самостоятельные единицы, но все же иногда зависим от госзаказа. Чтоб годы работы не прошли зря, вынуждены ускоряться. У нас есть корабли, есть штурманы, есть солдаты, есть маршрут. А вот инженеров мы планировали начинать готовить только этой зимой». «А, так вам денег потраченных жалко?» – истерично хмыкнул парень в очках. «А нас вам не жалко?» «Пожалуйста», – докладчик указал рукой на дверь. «Вам больше незачем здесь находиться. И о деньгах в первую очередь подумали вы. Порассуждайте об этом. Кто-то еще?» «Сколько времени отведено на выполнение поставленной задачи?» – спросил Максим, даже не пытаясь обратить на себя внимание жестами. «Все индивидуально. Каждая планета уникальна, со своим наличием металлов, минералов и других...» Докладчик закашлялся и изменился в лице. Побледнел, словно вспомнил или скорее представил себе картину, которая нагоняла на него ужас. «Как это влияет на работу нанопыли, надеюсь, объяснять не нужно. Но при самых благоприятных обстоятельствах не менее полгода. При неблагоприятных обстоятельствах долго, в общем». «Мать его!» – недовольно буркнул парень. «Если кто не располагает достаточным временем, я вас не задерживаю. Скрывать от вас правду не буду, хотя мне советовали именно так». «А если быстрее построим, за скорость доплата будет?» Не унимался Макс. «Я донесу ваше предложение до руководства», ответил человек в водолазке. «По существу вопросы есть?» Зал ответил суетливым молчанием. «Что ж, кто готов вписать себя в историю и заслонить нашу планету от заразы, пройдемте за мной. Там вы пройдете более детальный инструктаж. Моя задача была вас немного напугать, чтоб просеять. Надеюсь, что не перестарался».